Глава третья. Я взлетела по западной лестнице. Первой моей мыслью было разбудить отца, но что-то, какое-то невидимое препятствие остановило меня на пути. От Даффи и Фелли не было проку, в экстремальных ситуациях лучше их не тревожить. Как можно тише и быстрее я помчалась в заднюю часть дома, к маленькой комнатке, расположенной наверху лестницы, ведущей от кухни, и легко постучала в дверь. «Доггер!» — прошептала я. «Это я, Флавия!» Из-за двери не доносилось ни звука, и я снова постучала. Спустя 2,5 вечности я услышала шарканье шлепанцев Доггера по полу. Отодвигаемый засов громко стукнул, и дверь осторожно приоткрылась на пару дюймов. И я увидела, что лицо Доггера осунулось, словно он не ложился спать. «В огороде труп», — сказала я. «Думаю, тебе лучше пойти и посмотреть». Пока я топталась на пороге и грызла ногти, Доггер бросил на меня взгляд, который можно было определить только как упрекающий, и скрылся во мраке комнаты, чтобы одеться. Через 5 минут мы стояли на дорожке в огороде. Было очевидно, что Доггеру трупы не в новинку. Как будто, занимаясь этим всю жизнь, он опустился на колени, прижал 2 пальца к шее трупа, проверяя пульс. Медленно поднявшись на ноги, Доггер вытер руки, словно от грязи. «Я сообщу полковнику», — сказал он. «Разве не надо позвонить в полицию?» — спросила я. Доггер провел длинными пальцами по небритому подбородку, словно размышляя над вопросом вселенского значения. На пользование телефоном в Букшоу были наложены строгие ограничения. «Да», — наконец ответил он, — «полагаю, надо». Мы вместе медленно направились в дом. Доггер поднял телефонную трубку, прижал к уху, но я видела, что он крепко держит палец на рычаге. Его рот открылся и закрылся несколько раз, и лицо побледнело. Рука начала дрожать, и я испугалась, что он сейчас уронит трубку. Он беспомощно взглянул на меня. «Ладно», — сказала я, забирая у него телефон, — «я сделаю». «Бишоп Лейси, 211», — произнесла я в трубку. Ожидая соединения, я думала, что Шерлок улыбнулся бы такому совпадению. «Полиция», — отозвался официальный голос на том конце линии. «Констебль Линнет», — уточнила я, — «говорит Флавия Делюс из Букшоу». Я никогда этого раньше не делала и была вынуждена полагаться на то, что слышала по радио и видела в кино. «Хочу сообщить о смерти», — продолжила я. «Возможно, вы могли бы прислать инспектора?» «Может быть, вам требуется скорая, мисс Флавия?» — поинтересовался он. «Обычно мы не отправляем инспектора, если обстоятельства смерти не подозрительны. Подождите, я найду карандаш». Повисла сводящая с ума пауза, пока я слушала, как он копается в канцелярских принадлежностях. «Теперь назовите мне имя умершего медленно». «Сначала фамилию. Я не знаю, как его зовут», — ответила я. «Это незнакомец». Это была правда. Я не знала его имени, но я опознала. Слишком хорошо опознала тело в огороде. Тело с рыжими волосами. Тело в сером костюме. Это тот самый мужчина, за которым я шпионила через замочную скважину. Человек, которого отец... Но я вряд ли могла сказать об этом полиции. «Я не знаю его имени», — повторила я. «Никогда прежде его не видела». Я переступила черту. Миссис Мюллет и полиция прибыли одновременно. Она пешком из деревни, и они на синем Воксхолле. Под колесами затормозившего автомобиля захрустел гравий. Передняя дверца распахнулась, и на дорогу вышел человек. «Мисс Делюс», — сказал он так, словно... произнося мое имя вслух, получал надо мной власть. «Можно назвать вас Флавией?» Я согласно кивнула. «Я инспектор Хьюитт. Ваш отец дома?» Инспектор оказался человеком довольно приятной наружности, с вьющимися волосами, серыми глазами и несколько бульдожьим видом, напоминавшим мне Дугласа Бейдера, аса истребителя, чьи фото я видела в выпусках «Иллюстрированной войны», лежавших в гостиной. «Да», — ответила я, — «но он недоступен». Это слово я позаимствовала у Офелии. я отведу вас к трупу сама». Миссис Мюллетт уронила челюсть и вытаращила глаза. «Боже мой! Прошу прощения, мисс Флавия, но как можно? Если бы на ней был надет передник, она бы закрыла им лицо и убежала, но вместо этого она вкатилась в открытую дверь. Двое мужчин в синих костюмах, которые до этого, словно в ожидании указаний, сидели на заднем сиденье машины, начали выбираться наружу. Детектив-сержант Вулмер и детектив-сержант Грейвс», представил их инспектор Хьюитт. Сержант Вулмер был неповоротлив и коренаст, со сломанным носом профессионального боксера. Сержант Грейвс — маленький, живой блондин с ямочками на щеках. Он улыбнулся, пожимая мне руку. «А теперь будьте добры», — сказал инспектор Хьюитт. Детективы-сержанты достали чемоданы из багажника Воксхолла, и я провела торжественную процессию через дом в огород. Показав, где тело, я зачарованно наблюдала, как сержант Вулмер распаковал и установил на штатив камеру. Его толстые, как сосиски, пальцы совершали неожиданно тонкие, едва заметные движения, настраивая аппарат. Пока он делал общие снимки огорода, особенное внимание уделяя грядке с огурцами, сержант Грейвс открыл потертый кожаный чемодан, в котором ряда за рядом аккуратно выстроились бутылочки и в котором я углядела упаковку прозрачных конвертов. Я жадно, чуть ли не истекая слюной, придвинулась поближе, чтобы рассмотреть все подробности. «Скажи, Флавия», — попросил инспектор Хьюитт, осторожно углубляясь в огурцы, «не могла бы ты попросить кого-нибудь сделать нам чаю?» «Видел бы он выражение моего лица. Мы с раннего утра на ногах. Возможно, ты могла бы быстренько что-нибудь сообразить для нас?» «Вот так всегда. С рождения и до смерти. Без единого доброго слова единственную особу женского пола в поле зрения сослали кипятить воду». «Сообразить что-нибудь в самом деле. За кого они меня принимают? За служанку?» «Я посмотрю, что можно сделать», — ответила я. «Надеюсь, холодно». «Благодарю», — сказал инспектор Хьюитт. Потом, когда я двинулась в сторону кухни, он крикнул вдогонку. «Да, Флавия». Я ожидающе обернулась. «Мы зайдем в дом. Не возвращайся сюда». «Ну, не нахальство, а? Чертов наглец». Офелия и Дафна уже сидели за столом и завтракали. Миссис Мюллетт проговорилась, и у них было достаточно времени, чтобы изобразить равнодушие. На губах Офелии все еще не было ни единого признака действия моего препарата, и я сделала себе мысленную заметку записать попозже время и результаты наблюдения. «Я нашла труп на огуречной грядке», — поведала я им. «Как это на тебя похоже», — заметила Офелия, продолжая приводить в порядок брови. Дафна дочитала «Замок Отранто» и погрузилась в Николаса Никльби. Но я заметила, что она покусывает губу, верный знак недовольства. Повисло напряженное молчание. «Там было много крови?» — наконец поинтересовалась Офелия. «Нет», — ответила я, — «ни капли». «Чье это тело?» «Не знаю», — сказала я, радуясь возможности одновременно сказать правду и умолчать. «Смерть совершенного незнакомца», — продекламировала Дафна на манер диктора BBC, отвлекшись от Диккенса, однако заложив пальцем страницу, которую читала. «Откуда ты знаешь, что это незнакомец?» — поинтересовалась я. «Элементарно», — ответила Дафна. «Это не ты, не я и не Фелли. Миссис Мюллетт на кухне. Доггер в саду с полицейскими, а отец еще пару минут назад был наверху и плескался в ванной». Я чуть не сказала ей, что это меня она слышала в ванной, но решила не делать этого. Любое упоминание ванной неизбежно вызывало колкости в адрес моих гигиенических привычек. Но после утренних событий в огороде я почувствовала внезапную необходимость помыться. «Судя по всему, его отравили», — сказала я, имея в виду незнакомца. «Дело всегда в яде, да?» — заметила Фелли, играя с прядью волос. Во всяком случае, в жутких, низкопробных детективных романах. В таком случае он совершил роковую ошибку, попробовав стряпню миссис Мюллет. Когда она отодвинула липкие остатки вареного яйца, что-то заискрилось в моей памяти, словно вспыхнули дрова в камине, но до того, как я успела понять, в чем дело, мысль исчезла. «Послушайте», — сказала Дафна, зачитывая вслух. «Фанни Сквирс пишет письмо. Мой папаша — одна сплошная маска из синяков синих и зеленых, а также две парты поломаны. Нам пришлось отнести его вниз в кухню, где он теперь лежит. После того, как ваш племянник, которого вы рекомендовали в учителя, учинил это моему папаше и прыгнул на него с ногами и выражался так, что мое перо не выдержит, он с ужасным неистовством напал на мою мамашу, швырнул ее на землю и на несколько дюймов вогнал ей в голову задний гребень. Еще бы немножко, и он вошел бы ей в череп. У нас есть медицинское свидетельство, что если бы это случилось, черепаший гребень повредил бы мозги. Теперь послушайте вот этот отрывок. После этого я и мой брат стали жертвами его бешенства, от которого мы очень сильно пострадали, что приводит нас к терзающей мысли, что какие-то повреждения нанесены нашему нутру, в особенности, раз никаких знаков снаружи не видно. Я испускаю громкие вопли все время, пока пишу». Это цитата из «Жизни и приключений Николаса Никльби» Чарльза Диккенса. С моей точки зрения, это классический случай отравления цианидом, но я была не в настроении делиться своими прозрениями с этими двумя невежами. «Испускаю громкие вопли все время, пока пишу», — повторила Дафна, — «подумать только». «Могу себе представить», — сказала я, отодвигая тарелку и оставив завтрак нетронутым. Медленно начала подниматься по восточной лестнице в лабораторию. Когда я бывала не в духе, я направлялась в мою святая святых. Здесь, среди реторт и мензурок, я отдавала себя на волю того, что именовалось духом химии. Здесь, шаг за шагом, я повторяла открытия великих химиков. Или с трепетом снимала с полки томик из бесценной коллекции Тара де Люса, например, английский перевод химических элементов Антуана де Лавуазье. Эта книга была опубликована в 1790 году, но ее страницы даже спустя 160 лет оставались хрустящими, как оберточная бумага. Как я упивалась старинными названиями, которые только и ждали, когда я обнаружу их на страницах. Сурьмяное масло, мышьяковые цветы, мерзкие яды, называл их Лавуазье, но я наслаждалась, произнося их название, словно музыку. «Королевский желтый», — сказала я вслух, перекатывая слова во рту, наслаждаясь их ядовитым содержанием. «Кристаллы Венеры», «Дымящаяся жидкость Бойла», «Тараканье масло». Но на этот раз излюбленный способ не сработал. Мои мысли продолжали возвращаться к отцу, крутясь вокруг того, что я видела и слышала. Кто такой этот Твайнинг, старик Каппа, человек, о котором отец сказал, что они его убили? И почему отец не вышел к завтраку? Это меня серьезно беспокоило. Отец всегда утверждал, что завтрак — это пиршество тела, и, насколько я знала, на свете не существовало ничего, способного заставить отца пропустить его. Кроме того, я думала об абзаце, зачитанном Дафной. «Синяки синие и зеленые. Может быть, отец дрался с незнакомцем и получил ушибы, которые нельзя было скрыть? Или он получил внутренние повреждения, вроде тех, что описывала Фанни Сквиз, повреждения, не оставлявшие видимых признаков насилия? Возможно, именно это произошло с рыжеволосым мужчиной. Это объясняет, почему я не увидела крови. Мог ли отец оказаться убийцей? Опять?» Моя голова шла кругом. Я не смогла придумать ничего лучше, кроме как успокоиться с помощью оксфордского английского словаря. Я пролистала томик до буквы «В». Какое слово незнакомец выдохнул мне в лицо? «Вали». Вот что это было. Странно, что умирающий обратился к человеку, которого совершенно не знал. Внезапно ход моих мыслей нарушил грохот из холла. Кто-то бил в обеденный гонг. Этот огромный диск, выглядевший пережитком из заставок к фильмам Артура Ранка, не использовался много лет. Вот почему меня так удивил его мощный звук. Я выбежала из лаборатории и спустилась по лестнице, обнаружив около гонга огромного человека, стоявшего с молоточком в руке. «Коронер», — произнес он, и я решила, что он имеет в виду себя. Хотя он не потрудился представиться, я признала в нем доктора Дарби, одного из двух совладельцев медицинской практики в Бишоп-Лейси. Доктор Дарби являл собой типичного представителя английской нации, красное лицо, несколько подбородков и живот, колыхавшийся, словно парус на ветру. Он был одет в коричневый костюм и клетчатую желтую жилетку и имел при себе традиционный докторский черный чемоданчик. Если он узнал во мне девочку, которой зашивал руку год назад, после происшествия с разбившейся ретортой, он не подал виду и стоял выжидательно, как гончая в охотничьей стойке. Отец все еще не появлялся, равно как и Доггер. Я знала, что Фелли и Даффи, отродясь, не снизойдут до того, чтобы ответить на звонок. «Я что, собака Павлова?» — скажет Фелли. А миссис Мюллетт не выходит из кухни. «Полиция в огороде», — сказала я ему. «Я вас провожу». Когда мы вышли на солнечный свет, инспектор Хьюитт оторвался от изучения шнурков черных туфель, довольно неприятно выглядывавших из огурцов. «Доброе утро, Фред», — приветствовал инспектор. «Я подумал, что тебе лучше прийти и взглянуть самому». Промычал доктор Дарби. Он открыл чемоданчик, покопался внутри и извлек белый бумажный пакет, засунул в него два пальца и достал одну мятную конфетку, которую положил в рот и начал с удовольствием посасывать. Через секунду он забрался в траву и встал на колени над трупом. «Известно, кто это?» — спросил он, перекатывая во рту конфету. «Кажется, нет», — ответил инспектор Хьюитт. «Карманы пусты, документов нет. Единственное, есть причина полагать, что он недавно прибыл из Норвегии». «Недавно прибыл из Норвегии». Наверняка это дедукция, достойная самого великого Холмса. Я слышал ее своими собственными ушами. Я была почти готова простить инспектора за его прежнюю грубость. Почти, но не вполне. Мы начали расследование, выясняем порт захода судна и так далее. «Чертовы норвежцы!» — выругался доктор Дарби, поднимаясь с колен и закрывая чемоданчик. «Летят сюда, как мотыльки на огонь. Тут погибают, а нам приходится подчищать за ними. Это несправедливо, не так ли?» «Какое время смерти мне указывать?» — спросил инспектор Хьюитт. — Трудно сказать. Как всегда. — Ладно. Не как всегда, но часто. Ну, хотя бы примерно. С цианидом сложно определить. От 8 до 12 часов назад, полагаю. Я смогу сказать точнее, после того, как этот парень окажется у нас на столе. И это получается... Доктор Дарби отвернул манжету и взглянул на часы. «Так, посмотрим, сейчас 8:22, значит, это произошло не раньше, чем 8:22 вечера и не позже, скажем, полуночи». «Полночь!» Наверное, я слишком шумно втянула воздух, потому что инспектор Хьюитт и доктор Дарби оба повернулись ко мне. Как я могла им сказать, что считанные часы назад незнакомец из Норвегии выдохнул мне в лицо свой последний вздох? Оставалось единственное решение. Я развернулась на каблуках и убежала. Я нашла Доггера под окном библиотеки, он подстригал розы на клумбе. Воздух был густо напоен их ароматом, нежным запахом коробок с чаем с востока. «Отец еще не спускался, Доггер?» — спросила я. «Сорт леди Хиллингдон, особенно хорош в этом году, мисс Флавия», — сказал он с таким видом, будто у него лед во рту, как будто не было нашего с ним ночного столкновения. «Очень хорошо», — подумала я сыграю в его игру. «Очень хорош», — согласилась я. «А где отец?» «Не думаю, что он хорошо спал. Полагаю, он решил еще вздремнуть». «Вздремнуть?» «Как он мог оставаться в постели, когда дом полон представителей закона?» «Как он отнесся к тому, что ты ему сказал?» «Ты знаешь, я имею в виду то, что в огороде». Доггер повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Я ему не говорил, мисс». Он потянулся и резким щелчком секатора обрезал не совсем идеальный цветок. Тот тихо упал на землю и остался лежать там в тени, обратив желтое лицо к нам. Мы оба неотрывно смотрели на обезглавленную розу, думая, что делать дальше, когда инспектор Хьюитт вышел из-за угла дома. «Флавия!» — позвал он. «Я бы хотел поговорить с тобой», — и добавил. «В доме».